Глава 23. Взором напарников открылась спальня Дианы. Однако хозяйки в комнате не оказалось. Тем не менее, комната не была пустой. В глаза Матвею бросилась расстеленная кровать. На кровати стоял гребень в желтой футболке с синим эсэсовским символом на груди. Когтистая лапа чудища спешно застегивала пуговицу черных тактических брюк. Помимо ящера в комнате было еще одно существо. У кровати стоял то ли мужчина, то ли женщина. Нет, все-таки мужчина. Его глаза не были черными, они были человеческими. Субъект жеманно оправлял обтягивающее платье. Или не платье. Человек был весь облачен в черное, чем напоминал извращенного подвижника. На нем был женский пиджак и длинные перчатки до локтей. Его кудрявая шевелюра и массивная борода вкупе с нарядом вызывали ассоциации со священнослужителем. Но это было намеренной злой сатирой. От субъекта просто разило сатанизмом. На его груди болтался перевернутый крест. С момента, когда Матвей с Федором вломились в квартиру, прошло не более минуты. Парочка явно была застигнута врасплох. Стоящий на кровати ящер сориентировался первым. Он открыл пасть и расставил лапы в стороны, готовясь к ядовитому плевку. В этот момент Матвея бросило в сторону. Едва не потеряв равновесие, он влетел в кухню. Обернувшись, молодой человек увидел, что оттолкнувший его Федор уже лежит на спине. Мужчина молниеносно отстегнул правую ступню и, задрав штанину, протез, догадался Матвей, из-под штанины показался короткий широкий ствол, похожий на подствольный гранатомет автомата. Федор нажал на спуск и тут же повернулся на бок, уходя из возможной зоны поражения. Взрыв. В стену напротив дверного проема впечаталось несколько осколков. В тот же миг ствол винтовки Матвея схватила красно-серая лапа. «Да откуда же вас столько?» Оказывается, еще один гребень прятался за стеной кухни. Резким движением чудище сорвало винтовку вместе с ремнем с плеча молодого человека. Оружие с грохотом упало на пол. Матвея развернуло на 360 градусов. Глазам человека предстала краснокожая чешуйчатая морда. В черном капюшоне тварь выглядела как посланник ада. Серые губы разомкнулись, показались острые зубы. От левого апперкота снизу в челюсть морду ящера подкинула. Струя кислоты пролетела над головой Матвея. За спиной раздался треск, пахнуло паленым деревом. Должно быть, кислота угодила в дверцу кухонного шкафчика. Чудище подняло лапу и ударило оппонента сверху вниз. Матвей отклонил голову назад, но когти резанули по груди и животу. Молодой человек на мгновение опустил взгляд. Через распоротые куртку и карманы жилета на бронепластине просматривались 4 глубокие царапины. «Если б не броник, кишков бы было не собрать», — пронеслась мысль в голове Матвея. В следующий миг человек толкнул тварь ногой в живот. Тычок задержал ее лишь на секунду, но этого хватило, чтобы достать висящий на поясе томагавк. Последовал прямой удар топориком промеж янтарных глаз. Матвей приложился хорошо, но ящера лишь покачнуло. Кожа на месте удара слегка разошлась. Показался небольшой участок белого черепа. Гребень повел себя не так, как того ожидал Матвей. Чудище кликотнуло и бросилось к открытому окну. Корпусом оно перевалилось за подоконник. Ящер явно хотел выползти наружу. «Как? Уже уходишь?» Молодой человек схватил тварь левой рукой за лодыжку, уперся кроссовкой в подоконник и, что было сил, дернул на себя. На этот раз Матвей решил ударить другим концом томагавка. Из-под капюшона угадывались очертания затылка твари. Черный топор взмыл в воздух. С глухим стуком острый шип расколол череп. Кость поддалась. Кровь брызгами легла на белые шторы. Пальцы мертвого чудища скрючились, будто в последней попытке ухватиться за жизнь. «Так-то лучше!» — выпалил Матвей, озираясь по сторонам. Молодой человек обратил внимание на распахнутое окно. «С чего бы это? Ведь на дворе зима!» Матвей свесился с балкона и посмотрел вниз. По отвесной стене дома спускалась фигура в черном плаще. Тварь ловко цеплялась за выступы в кирпичной кладке, подоконники и черт знает что еще. При этом одна рука чудища была занята, она что-то держала. Вглядевшись в зыбкий туман, Матвей различил знакомый белый свитер – Диана. Девушка была связана по рукам и ногам. Кажется, во рту у нее была тряпка. «Суки!» Чудище спустилось еще немного и проворно спрыгнуло на землю. Пробежав вдоль стены, гребень с Дианой под мышкой скрылся в проходной арке дома.